В незапамятные времена все, скорее всего, именно так и выглядело. Зачарованные страны, чародейские леса, края нечистой силы. Мне приходилось видеть иные обители волшебства, и могу заверить, что выглядят они весьма уныло. До поры до времени, впрочем. Но у нашей колдуни вкусы насквозь старомодные. Старики иначе не могут. Когда побываешь в Мистериоре, сам убедишься. Но ведьма она настоящая, сильная. Потому сюда и взяли. Мы стараемся, чтобы там внизу о магии забыли. Но если уж неожиданно проявляются древние способности, их обладатели приходится срочно изымать. Почему? Для порядка, сказала Яна уклончиво. Ничего хорошего занятия магии варварам не принесут. Печального опыта достаточно. Пришли. Держись с ней повежливее. Не любит она нахалов и скептиков. Сварог посмеивался про себя. Он понимал, что оказался в роли взрослого гостя, которому ребенок вывалил на колени груду своих игрушек и принялся упоенно ими хвастаться. Но что тут прикажете поделать, если ребенок носит императорский титул? Вторгаться и ахать старательно. Избушка, конечно же, была покосившаяся и ветхая. И внутри все было выдержано в стиле, который здесь именовался варварским. Гирлянды сухих трав, черепа, хрустальный шар на грубом столе, толстые растрепанные книги, чучело каких-то омерзительных тварей, крылатых и бескрылых. Обнаружился и громадный черный кот. Он бесшумно убрался в угол и недобро зыркал оттуда зелеными глазами, сметая хвостом паутину со стен. Старуха смотрела недобрее. Она так и просилась на костер со своим крючковатым носом, длинным подбородком, волосатыми бородавками и глубокими морщинами. Мечта инквизитора. Глаза у нее были умные и пронзительные, так что Сварог вскоре почувствовал себя неловко, словно его вдумчиво разглядывали в оптический прицел, не забыв привинтить к прицелу автомат. Я, неправда, старая ведьма поклонилась весьма почтительно и старательно смахнула пыль с предназначенного для него табурета. Сварог таких почестей не удостоился, и табурет ему достался пыльный. Они сидели посреди комнаты, тускло освещенные красноватым пламенем очага, а старуха сидела напротив и бормотала что-то под нос с видом крайней сосредоточенности. «Грельфи, предскажи ему судьбу», — тихо сказала Яна. «Ты ведь можешь». «Судьба не погода, чтобы ее предсказывать», — сварливо откликнулась старуха. «Судьба, как ее не прозревай, все ж не всегда следует прозрению». «Милорд, тебя щадить или не особенно?» «Дай руку, дай, темнота». «Ты, главное, правду говори», — сказал Сварог. «Отыскала же ты, рыцаря, светлая королева!» Старуха не выпускала руки Сварога, чуть ли не чертя по ней кончиком носа. «Опасность ему грозит и в воздухе, и на земле, и на воде. Проще сразу повесить, чтоб не мучился потом». «Добрая ты бабушка», — сказал Сварог. «Я это сразу понял». Старуха так цыкнула на него, что он прикусил язык. Удивительная у него способность ввязываться во что попало и все подряд, — сообщила она Яне так, словно Сварога здесь вообще не было. Если что написано ему на роду,